Поэтому я и говорю об образе, как о неком ростке, который существует в нас, но что с ним происходит в процессе нашего развития? Мы его просто забиваем. Разными социальными установками, нормами, хорошо ли это делать, они подумают, что я блаженная, идиотка и разные другие слова. Да? До 2 лет ребенок очень четко знает, зачем, например, он родился на этот свет. У него есть смысл жизни. После 2 лет, с 3 лет ему начинают внушать, каков у него смысл жизни. Взрослый. И он утрачивает или заваливает вот этот росток, который никак не может пробиться наружу. Вот вы должны очень хорошо осознать собственную миссию. Миссия помощника человека и заключается только в одном. Это разгрести вот этот мусор, под которым и находится этот росток, чтобы он проявился. Задача любого психотерапевта – это создать условия для самостимулирующего роста человека. И больше ничего. Я не могу советами вылечить человека. Могу подсказать, именно создав условия, чтобы он сам осознал эту вещь и стал себе ее культивировать, это более-менее правильная будет задача. Но, опять же, тащить каким-то образом этот росток, это погубить его на корне. Однажды такой китайский человек пришел домой, весь запаренный, усталый такой. Вечерком. И родители его спрашивают: «Отец, а ты где был?» «Как где?» «Я на огороде работал». «Где ты работал?» «На огороде». «А что ты там делал?» «Как что делал?» «Я помогал росткам расти». Угу. Дети немножко удивились, побежали на огород. И, конечно же, они увидели, что весь сад завял. Весь сад завял. Вот помогать таким образом, тянуть духовность из человека, глупое занятие, потому что создание. Это когда детям 100 раз читают по поводу добра и любви, у них возникает идиосинкразия, обратный процесс. Да? Раз об этом все время говорят, значит это плохо. Тем более учителя и взрослые. Да тем более навязывают это. Даже когда ты хотел, министр Филиппов, ввести такой предмет в школу, и чуть не сделал тоже грубую ошибку. Почему? Потому что за проявление справедливости, добра, любви оценки ставить в принципе нельзя. Это же глупо. И на эти занятия тащить ребенка, например, не знаю, за ошейник, это значит погубить сам предмет. То есть цели ты этим самым не достиг. Если бы это касалось факультативных занятий, то да, можно. А если это касается оценки, за которую дети стараются, да, борются, конкурируют и прочее, то духовность в данном случае развиваться никак не будет. Вот какая мысль должна уложиться в ваших головах. А тогда возникает все равно вопрос, а что же делать? А как ее развивать? И здесь мы можем прийти на помощь школе. Психологи умеют пользоваться так называемыми методами активного социально-психологического обучения. В эти методы, естественно, кроме дискуссии, входит то, что мы называем моделирование ситуации. Моделирование ситуации. И вот когда моделируются ситуации, где требуется проявление добра и любви, тогда-то ребенок и начинает понимать, что это такое и о чем говорят взрослые. По сути дела, объяснять слепому, что такое голубой цвет, опять же, странное занятие. Верно, если он не знает, что это такое. Сколько ему не объяснять? Просто не знает, что это. Но если вы однажды ему открыли 3, 6, 7 глаз, и он увидел этот голубой цвет, тогда он будет понимать, о чем идет речь. Если однажды ребенок прожил состояние любви, состояние добра, то он, опять же, может возвращаться к этому состоянию и делать добро по жизни. Это касается и взрослых людей. Когда проводятся занятия, особенно касающиеся групповой психотерапии, довольно часто там создаются именно ситуации, где требуется твоя душевная энергия, где требуется действительно и раскрытие собственной души, впустить, собственно, другую душу в себя. Вот здесь-то и начинается эта духовная работа. Довольно часто это связано с понятиями эмпатии, сопереживания и так далее. Верно? Вот если эти люди побывали в такой ситуации, прожили ее, то тогда мы можем гордиться тем, что мы чего-то делаем в плане оказания помощи в развитии этой духовности. Но слово «развитие», оно не совсем верно подходит сюда, потому что я уже сказал, что каждый из нас обогащен этой энергией добра. Единственное, что нужно, это открыть ее в себе. То есть убрать заслонки, убрать этот мусор, который заваливает тот самый росток нашей духовности. Вот приведу пример для ясности, как это может происходить. Однажды проводим мы еще в медицинской академии после дипломного образования, когда я работал, такую интересную конференцию, которая называется «Медицина и духовность».